Пройдя вперед, нас пропустили, я одной рукой прижал к себе Алю и слушал речь Сталина. Полковник Гоголев Лев отошел в сторону к своим знакомым, пообещав подойти чуть позже. Справа стоял Рокоссовский, а слева, рядом с Алей, генерал Василевский, причем не местный, а тот самый, из мертвого мира. Мы с ним успели поздороваться при первой встрече, когда заходили в зал награждения, и обменяться новостями, но поговорить спокойно не удалось. Сам генерал за освобождение Китая и помощь неместным китайским войскам был представлен к званию генерал-лейтенанта и награжден орденом Ленина. Насколько я понял, он вот уже месяц как из своей дивизии формирует моторизованный корпус. Сталин говорил долго, причем это надоело даже моему сыну. Он разъявил рот и заорал. Сталин мельком глянул на орущего младенца, так как сам разрешил быть нам с детьми, но намек понял и за 5 минут завершил свою речь. Благо Аля быстро успокоила малыша. После Сталина выступили другие секретари, поздравляя всех награжденных. Наконец парадная часть закончилась, и мы, разбившись на группки, стали беседовать. К нам с Рокоссовским присоединились генерал Василевский, генерал-танкист Стругов и полковник Гоголев Лев. Первые двое были переселенцами из мертвого мира. Судя по тому, как Рокоссовский приветливо поздоровался со Струговым, видимо, они были хорошо знакомы. Чуть позже выяснилось, танковый корпус Стругова в данный момент находился в подчинении командующего Первым Украинским фронтом генерала армии Черняховского, а до этого был в подчинении Рокоссовского. Сейчас корпус стоял на отдыхе в 60 километрах от Берлина. Все слушали Василевского, который достаточно подробно рассказывал о продолжавшихся до сих пор боях в Китае. По его словам, китайские армии из моего мира, которые согласно договору с нами освобождали китайцев этого мира, вели себя до крайности жестоко. Одно только то, что советские войска захватили более 100 тысяч военнопленных, а китайцы всего 2 тысячи, хотя основные наступательные бои вели именно они, говорил о том, что пленных они не берут. А когда они освободили лагерь с местными китайскими военнопленными и архив, то с той поры у китайцев по армии приказ не брать японцев в плен. Да, а ведь аналитики говорили, что они будут мстить за оккупацию и уничтожение населения, сказал я. Так это не их мир, возмутился Стругов. А какая разница, тут хоть сдерживаться не надо. Никаких правозащитников нет, вот китайские армейцы и развлекаются на всю катушку, мстя за все, а память у них хорошая. Я вообще удивляюсь, что они не устроили японский геноцид, хмыкнул я. Может, еще и устроит, глотнув шампанского, сказал Василевский. Когда мы освободили порт Цейсин, то китайцы отмели себе 4 транспорта и 2 сторожевика из трофеев, как бы действительно не рванули к берегам Японии, с них станется. Мы еще долго говорили о делах этого мира, так как к сведениям о соседних они допущены не были и информацией не владели. Домой мы ехали все вместе, то есть мы с Алей и родители. Время было позднее, и чтобы родители не плутали, я уговорил их переночевать у нас. Дело это было обычное, так что они согласились быстро. Дальше меня закрутила рутина. Во время моего отсутствия отделом руководил Вознесенский, к этому времени получивший звание майора и вторую красную звезду на грудь. Быстро войдя в курс дел отдела, я стал перечитывать сводки, начиная со дня моей пропажи. На это у меня ушло почти 2 недели. Мертвый мир порадовал огромными доходами и объемом выкупаемых у сталкеров техники, вооружения, драгоценностей и людей. Не знаю, кто первым назвал их сталкерами, но название прижилось. В мертвый мир эшелонами гнали рецидивистов, хотя сейчас объемы упали, также в мир-тюрьму были отправлены немцы, запятнавшие себя репрессиями и жестоким отношением к мирному населению. Да и просто кто под руку в лагерях военнопленных попался, за просто так их кормить никто не собирался. Хотя для бывших войск вермахта были изрядные поблажки по сравнению с бывшими эсэсовцами. Их помощники из Латвии, Литвы и т.д. шли туда даже без суда. Эти карликовые государства фактически лишились всего мужского населения. По последним подсчетам, в мир-тюрьму перешло 3 467 000 человек. Первое время мародерка шла туго. Одна эсэсовская группа нашла воинскую часть и на броне попыталась пробиться к порталу. Технику пожгли, а выживших постреляли. Грамотно составленные впоследствии листовки помогли, и дальше дело пошло как по маслу, хотя нападения на охрану портала продолжались. В последний раз даже боевыми газами потравили, Пилсудский постарался, жертв среди охраны портала было много. Портал был закрыт на полтора месяца в наказание за это. К этому времени я уже вернулся и через две недели после возвращения снова открыл портал. Оголодавшие и озверевшие заключенные рванули к воссозданному охранному периметру, как к манне небесной. Ими же был и выдан зачинщик прошлого нападения Пилсудский, впоследствии расстрелянный по приговору суда. С тех пор в мертвом мире тишь да гладь, а объемы ништяков, что притаскивали сталкеры, возросли в разы. К тому же на нас вышли другие военные этого мира, в том числе из бункеров флота. В результате они частично были переселены к нам, но пока не все. Расстояние уж больно было большим. Среди бывших военных Германии образовались наемные команды, которые взялись перевозить военные кадры с семьями к порталу. Оплачивалось это щедро, поэтому нашлись подражатели. Немцы за один провоз могли впоследствии два месяца не работать, продовольствия и чистой воды хватало. Как я уже говорил, наши платили за доставку ценных спецов очень хорошо. Даже свежие фрукты выделяли, за особо ценные находки или приведенных специалистов. Среди заключенных мира тюрьмы даже прошел тщательно поддерживаемый слух, что тех, кто хорошо отработает план, ждет возвращение в чистый мир. Правда, не в родной, а колонистами в новый. Когда я об этом прочитал, то заподозрил, что речь шла о недавно открытом мной срединном мире. Слух пошел недавно, уже после того, как я вернулся. Наверняка тут приложил руку Судоплатов. Все он к этому времени просчитал и даже начал делать некоторые подвижки к этому. Вряд ли без разрешения, скорее даже с согласия Сталина. В отчете особо были отмечены две немецкие команды. В одной было почти 500 человек, в другой 340. Как потенциальные сталкеры для переселения в чистый мир они были идеальны, послушные и исполнительны. Они изрядно нам помогали при сборах и даже участвовали в отражении нападения на охрану портала при патрулировании. Потом было проведено расследование на эту тему. А не разыграно ли все это было? Оказалось, что нет, бывшие эсэсовцы действительно хотели попасть в чистый мир. Смертность в мертвом мире была огромной. В общем, в справке было указано, что они самые лучшие для переселения, да и другим надо показать, что возвращение все же возможно. Чтобы надежда не пропадала, подумав, отложил один из листков с данными об обеих наемных командах, хотя в действительности это были самые настоящие воинские подразделения. Одной, под названием «Свободная Германия», командовал бывший оберштурмфюрер СС Гельмут Энторф, его замом был бывший офицер СС Фриц Кнахлин, который известен тем, что во время французской кампании расстрелял сотню британцев после боя без каких-либо последствий для себя. У нас он отметиться не успел, поэтому вполне подходил для переселения. В их группе были в основном прошедшие фронты бои с нашими войсками танкисты и штурмовики, карателей не было, да и не входили они в перечень к переселению. Вторая команда называлась «Штурмовик», и основное ядро почти полутысячного отряда составляли бывшие вояки из эсэсовской 2-й танковой дивизии «Рейх». Командовал ими бывший обергруппенфюрер Маттиас Клинхайстеркамп, в этой истории не покончивший жизнь самоубийством после пленения. Он пользовался в отряде большим уважением и авторитетом, поэтому смог собрать преданных себе людей. Именно через него и шла информация о возможной колонизации другого, но чистого мира. При предварительных переговорах с Клинхайстеркампом тот попросил, чтобы в переселение включили их семьи. Обещание им было получено. В принципе, наши и так собирались это делать. Что там вояки могут натворить, и так понятно, а тут с семьями, новая жизнь. Но это все было на предварительных переговорах. После мертвого мира я начал изучать сводки из царского мира, и первый шок вызвало то, что за два месяца до моего возвращения к нам с деловым визитом приезжал царь Николай Павлович. Особо об этом не распространялись, все-таки встреча была тайной. Царь за две недели, проведенные в Москве, трижды в неформальной обстановке встречался с товарищем Сталиным, причем, судя по всему, оба этими встречами были довольны. Были подписаны бумаги о сотрудничестве, в результате которых по одному из пунктов в наш мир перешли почти 70 тысяч солдат и офицеров царской армии. Также царь с охраной посетил все достопримечательности и даже полетал пассажиром на самолете. Среди прочей информации отдельно прошло сообщение о том, что в царском мире уже год как отменено крепостное право. Также на грани слуха прошла информация, что Николай предлагал династический брак с Галиной Сталиной, кто предполагался ее мужем, в слухах информации не было. Лично я думаю, что это обычная утка, хотя, так вот, после возвращения царя в свой мир, он, кстати, оставил посольство, К нам начали прибывать полки, в основном гвардейские и только потом уже обычные пехотные. Как оказалось, причина таких поступков была одна – вооружать и учить пользоваться современным оружием лучше здесь. Так проще, тем более есть на ком тренироваться в боевой обстановке. Сейчас царская группировка под командованием генерала-адъютанта князя Горчакова находится в Польше, размазанная тонким слоем по фронту. В данный момент перевооруженные гвардейские части использовали как тыловые охранные подразделения, что, кстати, было оправдано. Царские офицеры и солдаты получили неплохой опыт ведения антипартизанских боев, уничтожая или беря в плен небольшие или крупные подразделения противника, которые, двигаясь по нашим тылам, пытались прорваться к своим. Хотя, конечно, не обходилось без жертв. Например, неделю назад на штаб Гончарова вышла крупная моторизованная колонна противника, незамеченная нашей воздушной разведкой. Штаб был обстрелян, благо от уничтожения его спас самоходно-артиллерийский полк, двигавшийся к фронту. Раненый генерал был эвакуирован в Москву и находился на излечении. Вместо него командовал заместитель, генерал фон Лидерс. Когда я увидел и получил секретную документацию о заинтересовавших меня причинах подписанного договора о вооружении и обучении царских военных, то понял, почему Сталин уступил. Мало того, что сумма, предложенная за вооружение и обучение, была очень приличной, так еще царь согласился на 5 наших баз в своем государстве. Правда, как оказалось, в наш мир на обучение были направлены не только армейцы, но и отобранные лично Нахимовым офицеры флота. В данный момент более 200 офицеров проходили учебу в высших заведениях СССР и практику на Черном море. Также несколько сотен молодых парней из среднего сословия в качестве студентов заполнили высшие заведения страны, в основном медицинские. По подписанному контракту, учеба должна была длиться 7 месяцев, после чего войска вернутся, когда начнется пик боев в Севастополе. Война там шла ни шатка ни валка, причем командовал Нахимов с советниками, именно он и не проявлял инициативы, чтобы не отпугнуть нападающих и дождаться уже обученные и хорошо вооруженные войска для одного, но главного удара. Да и наши армейцы, которые начали работать по этому миру, создав отдельный штаб, уже проработали план атаки Британии, Османской империи и Франции с последующим их захватом. Размеры контрибуций будут определять уже совместно с политиками царя. По договору, они участвуют в этих захватах. Для обеспечения сохранения тайны в мир царя перешли контрразведчики и служащие госбезопасности. По просьбе Нахимова уже подготовлены к отправке в царский мир по железной дороге 5 малых и 3 средних охотника. Причем они уже были оплачены царской стороной, приняты сформированными экипажами и ожидали окончания постройки железной дороги. Что можно сказать хорошего о царе, несмотря на то, что выгреб всю казну? Он ни разу не просрочил платежи или договоренности и расплатился с нами по всем пунктам. Хотя его авантюризм понять было можно. В случае получения контрибуций в его казну поступит в 3 раза больше, чем он нам заплатил. При этом у него будут отлично обученные и вооруженные гвардейские части с боевым опытом. По договору, в царский мир передавалось 250 броневиков БА советского производства с отсрочкой платежа. Инструкторы шли в комплекте. Отдельно шел рапорт нашего военного представителя в посольстве царского мира о взятии той группы, что меня захватило. Причем при захвате выжили только 2, остальных, включая майора, зарубили казаки. Девушка была спасена. Я еще долго читал о том, что происходило, пока меня не было, на миг невольно прочувствовав причастность к этим событиям. Ведь если бы не я, ничего бы этого не было. Сейчас СССР вел победоносную войну и, несмотря на 2-й год военной тяжести для обеспечения фронта, население нужды не знало, как было в моем прошлом, росло производство и благосостояние страны. На это, конечно, уходило огромное количество драгметаллов, которыми и шла оплата, но Сталин понимал, что все это работает на будущее, и если не вложиться сейчас, потом уже будет поздно. В общем, изменения были немалые. Кроме того, за 2 месяца с момента моего попадания капитулировали Япония, Румыния и Италия. Наши войска на подступах к Рейхстагу, где располагается бункер Гитлера, нашим осназовцам было известно, однако бесноватого там не оказалось, хотя при захвате попали в плен многие политические деятели Германии. Всех их ждала одна судьба – суд и мертвый мир. Несмотря на небольшой пятачок, Гитлер еще где-то прятался, хотя демонстративно сдавшийся Канарис, который потом и будет руководить Германией согласно предвоенной договоренности с нами, пытался убедить остатки гарнизона сложить оружие. Кстати, уже сейчас все историки нашего мира, с огромным интересом следившие за ситуацией в Берлине, называют это освобождение города от нацистов самой долгой осадой крупного города с применением артиллерии и авиации и с самыми маленькими потерями среди атакующих. Да уж, за последнее время генерал Горбатов успел полностью подготовить свои войска, создав огромные склады боепитания, чтобы его подразделения не знали нужды. Судя по сводкам, его полки, бригады и дивизии воевали в городе посменно, не больше недели, после чего их выводили на отдых и пополнение, после 5 дней снова вводя в бой. Это сказалось на величине потерь среди офицеров и солдат Красной Армии. Чуть где сопротивление, идущие в первых рядах тяжелые танки просто расстреливали оборону, которую потом зачищали отлично вооруженные штурмовки, специально обученные для этого. Мои размышления и воспоминания прервал вопрос Сталина. А что на это скажет товарищ Демин? Полностью согласен с вами, а вы о чем? Тут же спросил я, вызвав смех присутствующих. В это время в кабинет без стука вошел бессменный секретарь Сталина Поскребышев. Его лицо сияло. Товарищ Сталин, только что звонил генерал армии Черняховский. Гитлер застрелился. Немцы сдаются. Война закончилась. Пока Сталин звонил в генеральный штаб, чтобы уточнить сообщение, которого все ждали со дня на день, мы с Судоплатовым обнялись. Эта война, конечно, не стала такой жестокой, как в моем мире, но и здесь она являлась народной, и ее окончание ждали все. Поговорив с кем-то по телефону, видимо, с Шапошниковым, Сталин положил трубку, весело посмотрел на нас и хлопнул ладонью по столу. Ну что ж, товарищи, пусть будет у нас запасной курортный мир. 5 мая 1953 года. Берег Дуная. Командующий группой русских войск генерал Данненберг. Ну что они тянут? Недовольно спросил генерал у своего адъютанта. Не могу знать, ваше высокопревосходительство, ответил молодой юнкер. Прошлого адъютанта, поручика Романова, тяжело ранило во время артиллерийского обстрела со стороны турок. Пехотная бригада генерала, усиленная 2 эскадронами «Улан» и 5 артиллерийскими батареями, продолжала ожидать атаки турок, но за последние 6 дней непрерывных боев те выдохлись и встали в оборону. Потери с обеих сторон, честно говоря, были ужасающими, но у турок как у наступающей стороны были просто огромными. Ваше высокопревосходительство, думаю, стоит провести разведку боем, предложил один из 3 непонятных советников, что прикрепили к генералу 3 месяца назад. Честно говоря, помощь с их стороны была существенной, генерал мысленно признавал это, но все равно недовольно поджал губы, когда влез в разговор один из советников. Это раньше могло увенчаться успехом, голубчик. 3 раза турки попались на нашу уловку, думаю, в этот раз встретят пушками. Вон, они их еще со вчерашнего вечера развернули на прямую наводку. Амир-паша отнюдь не дурак. Это так, ваше высокопревосходительство, однако я хотел предложить атаковать их не пехотой, а уланами. С левого фланга у них ослабленная позиция, атака вполне может увенчаться успехом. Нет, подумав, известил генерал. Подождем. Потери большие, а пополнения до сих пор нет. Кстати, полковник, вы в курсе, что за войска встали у нас за спиной и почему их не передают под мое командование? Тот из советников, которого другие присланные специалисты называли полковником, только улыбнулся и ответил. Это секретная информация. Могу только добавить, что коалиция хорошенько получила по носу. Что вы имеете в виду? Повернулся к советнику начальник штаба объединенной русской группировки полковник Воронов. Это пока секретная информация, господин полковник. Кстати, через 43 минуты начнется артиллерийский обстрел турецкого лагеря. Нужно подготовить войска. Но мои орудия не готовы. Возмутился полковник от артиллерии. Они стоят на прямой наводке и заряжены картечью. Огонь откроют другие орудия. К сожалению, нам выделили только 1 дивизион 3-дюймовок, и все, но зато с боеприпасами нет проблем. Почему меня не известили о новых артиллерийских батареях? Грозно насупился генерал. Из-за того, что в вашем штабе лазутчик, работающий на турок, спокойно пояснил советник, и почти сразу 3 солдат, что входили в состав охраны штаба, схватили юнкера, адъютанта генерала, и, быстро его обыскав, связали. Этот молодчик устроил ранение вашего прошлого адъютанта и смог получить эту должность. Но позвольте, начал было генерал, но советник показал на часы, цепочка от которых была видна на груди генерала. Подумав, тот начал отдавать приказы, штаб и войска стали готовиться к штурму лагеря, сосредоточиваясь в низинах на опушке леса. С тыла прошла группа солдат и офицеров, что несли большой ящик и непонятную подзорную трубу. «Корректировщики», — спокойно пояснил советник на вопросительные взгляды офицеров штаба. Вдруг за спинами русских войск что-то незнакомо загрохотало, и среди турецкого лагеря, обнесенного самодельным валом, стали вставать многочисленные султаны разрывов. Обстрел длился минут 10, после чего последовал сигнал к атаке. Первыми к лагерю подоспели эскадроны «Улан» и другие конные сотни, врубившись в оглушенных и контуженных турецких солдат, началась сеча. Среди многочисленных погибших от обстрела странной артиллерии все-таки были выжившие. Русские войска за последние 2 месяца активных боев понесли изрядные потери в живой силе, и сейчас противнику вымещали все, что скопилось у них в душе, всю злость. Подоспевшая пехота обтекла лагерь с двух сторон, замкнув колечко, никто из турок так и не смог прорваться к Дунаю. К вечеру по последним подсчетам выяснилось, что было захвачено около 3000 пленных, уничтожено до 7000, ранено около 2000, сейчас им оказывали медицинскую помощь. По приказу царя, все пленные должны были отработать на постройках государственных проектов не менее 3 лет как бесплатная рабочая сила, и после этого, если будут достигнуты договоренности с правительством стран, откуда пленные солдаты, депортированы на родину. После боя довольный генерал и часть офицеров направились в тыл полюбопытствовать, что же за орудия били по лагерю. Их встретил моложавый ротмистр, как оказалось, командир дивизиона. «Ба, да это мой бывший подчиненный ротмистр Коваль», — воскликнул артиллерийский полковник, жадно разглядывая непонятные орудия. Дальше ротмистр лично показал пару ближайших орудий, демонстрируя, как оно заряжается, как наводится и как производится выстрел, после чего это попробовали сделать все офицеры. Под конец ротмистр передал пакет генералу Данненбергу с приказом перейти дивизиону под временное командование генерала. «Что ж, голубчик, теперь я знаю, на что вы способны. Приготовиться к выдвижению. Завтра с утра будем добивать остальные подразделения турецкой армии. У меня приказ очистить наши земли и перейти границу. 7 мая 1953 года. Крым. Севастопольская бухта. Товарищ адмирал, сигнал от разведчиков», сообщил Нахимову молоденький матрос в непонятной генерал-лейтенанту князю Бебутову черной форме с полосатой нижней рубахой, к тому же с непонятным предметом и со странной вещью на голове, которая скрывала уши. То, что паренек был родом из Одессы, князю было ясно и так, но вот большая часть окружения адмирала очень сильно интересовала Бебутова. Но, к сожалению, представители недавно сформированной военной жандармерии очень нервно реагировали на интерес к незнакомцам. Как-то князя даже вежливо попросили поумерить свое любопытство, в ином случае будут приняты меры, а то, что жандармы это смогут сделать, Бебутов убедился еще пару недель назад, когда был арестован один из его подчиненных в звании полковника и после короткого допроса расстрелян, без суда и следствия. Как потом сказали, он был осведомителем англичан, и наказание было по военному времени, то есть незамедлительное. Нахимов повернулся к матросику и приказал спокойным, но четким, хорошо поставленным командирским голосом: «Торпедные катера, готовность номер 1, абордажным, номер 2, есть», козырнул матрос и склонился над непонятным зеленым ящиком, забормотав в коричневый предмет: «Баклан, я Чайка, приготовиться к атаке». Жадное любопытство князя было прервано приказом адмирала генерал-адъютанту князю Горчакову, который стоял рядом. «Начинайте подготовку». «Есть», — козырнул тот и подошел к солдату, который сидел точно с таким же ящиком, как и у матроса. Первому гаубичному полку, цель 6, беглый огонь на подавление по приказу. Второму гаубичному дивизиону, цель номер 1. Второму пушечному дивизиону, цель номер 2, первоочередная цель — английский линейный флагманский корабль, потом беглый огонь по остальным судам. Первому пушечному дивизиону, цель номер 4. После подавления перевести огонь на цель номер 2. Первому гаубичному дивизиону, цель номер 3. После уничтожения перевести огонь на цель номер 2. Третьему гаубичному и третьему пушечному дивизионам, готовность номер 1. Доложить о готовности. В течение минуты солдат передал, что артиллерия готова. Первой ударной бомбардировочной эскадрилье, цель номер 5. Второй бомбардировочной эскадрилье, цель номер 8. Отдельной штурмовой эскадрилье, Свободная охота за отдельными кораблями противника. Доложить о готовности. Готовы, товарищ генерал, отозвался солдатик. Второму измайловскому бронеполку Лейб-гвардии, готовность номер один. Атака после обстрела артиллерии. Первому гренадерскому полку Лейб-гвардии, готовность. Генерал еще в течение 20 минут проверял готовность подразделения и ставил им задачу, отчего глаза князя Бебутова, которого допустили на наблюдательный пункт, где адмирал с помощью специальной кривой трубы рассматривал позиции войск разных стран, расширялись все больше и больше. Князь подозревал, что войск в тылу много и в окопах и бастионах находится по минимуму солдат, но чтобы столько, да еще непонятные воинские подразделения. Поднять разведчиков, приказал адмирал, не отрываясь от трубы. Готовность к открытию огня и бомбардировке через 20 минут. Есть, снова отозвался Горчаков и начал руководить штабом. Многочисленные офицеры, явно имея за плечами немалый боевой опыт, слишком уверенно и без излишних телодвижений, начали действовать. Извините, мне кажется, или действительно можно с помощью этих ящиков общаться на расстоянии? Наконец Бебутов обратился к князю Горчакову. Да, можно, рассеянно отозвался тот, с помощью странного оптического прибора с двумя скрепленными вместе трубами рассматривая залив. Это не все новинки, что у нас появились. Посмотрите на небо. Видите ту странную птицу, что не машет крыльями и громко гудит? Бебутов только сейчас догадался задрать голову и, старясь не уронить головной убор, посмотрел на небо. Там действительно было что-то странное, причем явно изделие рук человеческих. Что это? Разведывательный самолет. Там сидят наблюдатели и корректировщики, они будут следить за огнем артиллерии и подправлять ее. Приготовиться к открытию огня. Наконец Нахимов оторвался от странного оптического прибора и повернулся к старшим офицерам. Пора повернуть историю вспять. Запомните этот момент, господа офицеры, он войдет в историю. Можете открывать огонь. Почти сразу в рации забормотали радисты, и через несколько секунд прошелестел первый пристрелочный снаряд. Князь Бебутов уже не обращал внимания на деловитую работу штаба. Он стоял на бруствере и с помощью поданной адъютантом трубы смотрел на шокировавшие его размахом бои, что шли на побережье, на окраинах Севастополя и в водах бухты. Многочисленные разрывы, которые словно кукол, набитых тряпьем, расшвыривали или даже разрывали впавших в панику солдат противника, странные летательные аппараты, высыпавшие свой смертоносный груз на голову артиллерии противника, стремительные приземистые силуэты, атакующие корабли в гавани. На многих кораблях уже были пожары, некоторые тонули, а два взорвались, когда огонь подобрался к пороховым погребам. Это разгром, самый настоящий разгром, побелевшими от волнения губами бормотал князь, крепко тиская медную трубку оптического прибора. Вокруг была деловитая рабочая суета штаба, а впереди на позициях противника творился ад, и этот ад Бебутов наблюдал лично. Ему даже не верилось, что все это творят и продолжают творить три десятка офицеров и семь молодых солдат и матросов у больших зеленых ящиков, которые постоянно бормотали в свои приборы, передавая приказы офицеров. Именно в этот момент князь понял, мир начал меняться. Вдруг почти сразу как стихла артиллерия, а летательные аппараты продолжали крутиться в безоблачном небе, справа от штаба стал приближаться гул. Это не был топот тысяч лошадиных копыт при кавалерийской атаке, а было больше похоже на гул от летательных аппаратов. Оторвавшись от трубы, князь Бебутов посмотрел направо. Вот из-за невысокого холма показалась высокая коробка на колесном ходу, за ней вторая, третья, шестая, и тут изумленный князь понял, что их больше сотни. «Пехота вперед!» – прозвучал громкий приказ адмирал, отвлекая переполненного впечатлениями князя от атаки железных, изрыгающих огонь коробок, на позиции англичан. Доложить результаты атаки на флот противника. Бебутов сполз с бруствера и сел, бездумно глядя на начавшего доклад генерал-адъютанта Горчакова. Его мозг не выдержал огромного количества впечатлений. «Два парохода-фрегата захвачено нашими абордажными командами, товарищ адмирал. Как и было приказано, все паровые корабли понесли минимальные потери, а вот парусный флот наши катера уничтожили почти полностью. Сейчас там работают малые охотники, торпедные катера на перезарядке. Захваченные корабли отводятся призовыми командами. Три корабля англичане сами сдали, впечатленные мощью российского флота. Бои на воде продолжаются. Хорошо, усильте давление на правый флаг. Кажется, французы пытаются создать оборону. И отведите князя отдохнуть, а то он, Похоже, сомлел. Бебутова подхватили за локти и отвели чуть в сторону, где дали выпить крепленого вина. «Это страшная война», – пробормотал он и, сделав еще один глоток, вдруг усмехнулся. «Хорошо, что это оружие у нас, а не у противника». «Ничего, князь», – услышал его подошедший Горчаков, – «мы с вами еще выпьем вина в Париже и рома в Лондоне, дай-то бог, спустя 2 месяца». «Ну что, князь, говорил же, что мы будем пить вино во Франции». Маршал-князь Горчаков приподнял фужер с виноградным вином и облокотился о перила Эйфелевой башни. «Красота! Когда Лондон будем брать?» Деловито осведомился Бебутов и поморщился от вина, он предпочитал более крепкие напитки. «У меня 4 парохода стоят с пустыми трюмами. Побойтесь Бога, князь, вы и так половину Франции вывезли, умерьте свой пыл. Англичане в своих портах арестовали 3 моих корабля в начале войны, реквизировав их. Пока не восполню потери, не успокоюсь», — угрюмо насупился князь. «У вас были деревянные корыта, а вы уже заимели железные пароходы. Редкость, между прочим. Союзники еще готовятся, пополняют боеприпас. Как закончит, так и начнем. Говорят, какие-то эсминцы в пути застряли, без них к Англии лучше не соваться. Эх, разгуляемся на землях потомков Робин Гуда. Чего ждать какие-то непонятные штуки? Вся авиация уже сосредоточена на берегах Ла-Манша. Она очень хорошо себя показала, думаю, не осрамится и тут. Ничего, лучше подготовимся, быстрее закончим». Поговаривают, противник уже присылал парламентеров договариваться о мире, но Николай и наши союзники из соседнего мира его отвергли. «Понятно, мою дивизию не знаете куда направит?» Бебутов, впечатленный результатами боев в Крыму, попросил дать ему под командование одну из частей. Ему пошли навстречу. И по приказу царя князь теперь командовал 2-й пехотной дивизией нового образца, окруженной многочисленными советниками. «Лондон. Это хорошо», – мечтательно зажмурился Бебутов. «Есть где развернуться». Бебутов, конечно, уважал трофеи, но приказ царя о процентах государству выполнял в точности, на мелочи он погореть не хотел. Хотя царю было грех жаловаться, в одной только Франции по контрибуции он восполнил свою казну. А ведь еще осталось дожать османов и англичан. «Поторапливайтесь», — рявкнул горилоподобный солдат из оцепления. Тоненький поток выживших мертвого мира, несмотря на усталость, прибавил ход. Наконец на асфальтовой площадке показались те самые ворота, о которых уже 2 лет ходили разные слухи. Люди прибавляли шаг, чтобы поскорее оказаться с той, чистой стороны. Чистые направо, имеющие отклонение налево, командовали с той стороны солдаты-регулировщики. Большая часть переселенцев поворачивали направо, некоторые, помедлив, налево, но таких было мало. Смысла скрывать свои физические недостатки не было, все равно во время санобработки определят мутацию. Одна из женщин, которую окружил выводок из 8 детей, нерешительно остановилась на перекрестке. Усталый солдат посмотрел на нее и спросил: «Гражданка, вам что-то непонятно? У меня 3 детей с мутациями, 2 совсем маленькие. Я хочу знать, что с ними будет». «Да ничего», — рассеянно отмахнулся солдат, но тут подошел другой, видимо, чином повыше. «Старшина Евсеев», — представился он женщине и тут же спросил у солдата: «В чем дело?» «Гражданка интересуется, что с ее детьми будет, 3 меченые». «Понятно. Я могу вам сказать так: те дети, что не имеют мутаций, остаются с вами, а вот меченые отправляются в специнтернаты, где после проверки и обучения они пополнят заводы и другие производства. У нас», — поднял палец старшина, — «работают все». Когда 3 детей отделились и направились в специальный приемник, старшина сообщил матери, что она еще не раз их увидит, даже может навещать, и женщина с детьми зашагала за остальными к бараку спецобработки и регистрации новых граждан. «Мда», — проводил ее взглядом старшина и переглянулся с рядовым. Он не соврал и сказал правду, только вот не уточнил, что мутирующие люди будут работать только на вредных производствах. Старшина сам слышал это в разговоре врачей из приемника. Мол, у меченых высокий порог для облучения, и проработают они там дольше. Государственная машина по приему граждан мертвого мира продолжала набирать обороты. Москва. Весна 1943 года. Специалист по обеспечению информационной безопасности Алексей Смолич, 28 лет. «Все готово?» — поинтересовался Алексей, заглядывая в ящик. «Все-все», — ответила молодая жена программиста и погладила немаленький живот. «Ты думаешь, все-таки стоит ехать? Срок уже большой. Инна, такой шанс упускать нельзя, К тому же на одном из транспортов идет госпиталь в полной оснастке. В первое время до постройки больницы он на себя возьмет эти функции, я уже узнавал. Мир новый, 1692 год. Удача, что начальник подписал мой перевод туда, в администрацию. Так что и у меня будет работа, и у тебя. Ты думаешь, учительницы младших классов там будут нужны? Алексей даже надулся от возмущения. Конечно, я же говорю, это будет автономная колония, полностью самодостаточная. Ладно, сейчас забью крышку ящика и будем грузиться. Эскадра отплывает из Мурманска через 2 недели, главное успеть. Вещи и машину отправим грузовым контейнером. Я взял его в складчину с 2 попутчиками, у них вещей мало, не семейные, так что и ящики, и мебель, с машиной все уйдет. Ну ладно, семейство Смоличей собиралось еще 5 дней, потом перегнали личный УАЗик на железнодорожную станцию, откуда шел состав в Мурманск, загнали технику в контейнер и начали погрузку. Через 2 дня полный состав отошел от перрона. Большие начальники летели самолетами, отправляя вещи поездом, а простые колонисты ехали в вагонах. Смоличим повезло, в купе ехала пара с маленьким ребенком, и поездка прошла быстро и весело. Началась разгрузка и перевозка вещей. Через час, перед самой темнотой, Смоличи прогуливались по набережной, оставив пару чемоданов в номере гостиницы. «Смотри, тот корабль, это тяжелый крейсер, он идет с нами, а те, эсминцы и танкеры, а вон те корабли, это транспорты, на одном из них мы и поплывем. Видишь, идет погрузка, там и наши вещи, а вон колонна, видишь, это немцы, пленные, согласные идти в колонию как крестьяне», указал глава молодого семейства на группу легко одетых мужчин. «Они одни, говорят, должны быть и семьи, лучше пойдем. Посмотрим на закат, говорят, он тут красивый». Через 10 дней большой конвой вышел в открытое море. На многочисленных кораблях, включая танкеры, находилось большое количество людей, надеявшихся на спокойную жизнь. 15 мая 2013 года. Москва. Мир Александра. По улицам Москвы шли толпы. Они медленно стекались к Красной площади, где уже стояли трибуны и готовились микрофоны для правительства. Президент Мурашов, уже 1,5 года руководивший Россией, которую на Западе называли Советской Россией, должен был выступить перед людьми, причем не только по телевизору, но и как во времена Советов, с трибуны Мавзолея. Наконец, к 16 часам, к назначенному времени, появился кортеж из правительственных лимузинов, не западной постройки, а наши, с газа. ВСО и ФСБ уже давно взяли под наблюдение всю площадь, снайперы и группы захвата тоже были наготове. Многие были в курсе, что после убийства ряда западных политиков, включая премьер-министра Англии и президента США в Вене, на Мурашова вполне могла быть объявлена охота. Но президент решил выступить, он не боялся потерять бразды правления, его окружали достойные люди, и они вполне могли потянуть Россию дальше, тем более преемник уже назван. К тому же те, кто принял посты погибших, заверили, что проблем не будет, мол, те сами заигрались. Хотя, конечно, и начали пакостить по мелочам. Когда члены правительства, включая военного министра и других силовых ведомств, оказались на трибуне, Мурашов поздоровался с жителями столицы. «Товарищи, недавно исполнилась 2-я годовщина прихода соседей мира Сталина к нам. За это время многое произошло, многое произойдет. Я не буду рассказывать, что поднялось благосостояние простых граждан, увеличилась пенсия и открылся ряд производств. С приходом к нам специалистов Сталина изменилась и политика государства, а также законы. Разве буквально 3-4 года назад могли наши правоохранительные органы задержать депутата за взятку, а сейчас многие бывшие думцы валят лес или уже казнены по приговору суда, после отмены моратория на смертную казнь? Да, многие были шокированы, что за последний год было расстреляно почти 10 тысяч человек. Причина указана на общем сайте прокурора. Президент говорил долго, почти 2 часа, объясняя, что приобрели граждане России и Белоруссии после открытия ворот. Даже то, что почти 2 миллиона добровольцев сейчас трудятся на фронтах, производствах или на полях Союза, помогая соседям, также было упомянуто. Многие, у кого закончился контракт, уже вернулись, причем с неплохими заработками. Под конец, когда правительственный кортеж благополучно покинул площадь и народ, довольный, начал расходиться, в сторону одной из узких улиц направились 5 степенных мужиков в возрасте. Было видно, что это работяги, а не интеллигенты. Судя по специфическим словечкам, все пятеро были моряками. Вов, слышал, что на сайте «Единый союз» набирают добровольцев. Обратился один из них, в отличном кожаном плаще. Теперь простые рабочие могли позволить себе дорогие подарки. А плащ, что был наговорившим, явный эксклюзив из соседнего мира. Бешеные деньги, между прочим. Сын что-то говорил, но я не понял. Я в курсе, откликнулся третий. Набирают колонистов в новый открытый мир. Правда, не на время, а со сменой гражданства. В общем, мир чистый, территории будущих Соединенных Штатов. Вакансий много, от врачей до простых колхозников. Думаю, профессиональные рыбаки им тоже пригодятся. Главное, наш траулер перевести. Боцман, я понимаю, у тебя ни семьи, ни детей, а о нас ты подумал? Влез четвертый. У меня, между прочим, четверо по лавкам. Как там с ними на новом месте? Да и вообще, возьмут ли нас? Простите, что вмешиваюсь, влез в разговор один из прохожих, судя по виду, явный интеллигент, профессор энтомологии Муромцев. Так вот, простите, что вмешиваюсь, но я случайно услышал ваш разговор. Вы что, действительно решили, что сможете прожить с колонистами? А что тут такого? Хмуро спросил пятый, до этого задумчиво молчавший. Но это же бред. Мало того, что вам предстоит тяжелая работа, так еще надо будет думать о неустроенных семьях. Надеяться на союз просто глупо. Хлюпик прав. Нужно обмозговать. Посоветоваться с остальными, там и решим, сказал пятый. Согласен с капитаном, кивнул первый из моряков. Вернемся в Питер и пообщаемся с остальной командой. Как бы то ни было, но на самом деле моряки были вполне довольны ситуацией, что была в России на этот момент. За коррупцию теперь расстреливали. Появилась цензура, и начала меняться школьная программа. Уже не было той чернухи, что шла по ящику раньше. На всю Россию прогремела история одного правозащитника, который требовал, чтобы к рецидивистам относились хорошо, улучшили быт во время отсидки. Вопли правозащитника разозлили тогда еще и президента, и наглого горлопана на 2 месяца отправили лично проследить, как отбывают свой срок преступники, под видом зэка. Правозащитник впечатлился и впоследствии вел себя как мышка. Только заключенные впоследствии жалели, что так быстро исчез понравившийся им зэк, который в лагере быстро заработал имя Машка. В общем, народ стал более спокойно смотреть в будущее. Они знали, в случае чего им помогут. Есть кому. Через неделю вместе с семьями и другими искателями приключений большая часть команды рыболовецкого траулера ехала на поезде в Мурманск соседнего мира, ведь именно там готовилась эскадра для перехода в новый мир. Многие надеялись на лучшую долю, работать они собирались как волки, но и на отдачу надеялись соответственную. По крайней мере, в посольстве Советского Союза заверили, что бытовые проблемы их не будут волновать, все уже учтено. Десятки составов с добровольцами уходили через Белоруссию в соседний мир. По заверению посла, скоро планировался второй конвой, вот для него и набирали людей. Многие англичане, любители поохотиться на слонов и других зверей, слезно умоляли посла разрешить им попасть в новый мир и поохотиться. Но еще на сайте было вывешено, что в новый мир могут перейти только граждане России, Белоруссии, Германии и ряда других стран, союзников России и Советского Союза против коалиции США и их прихлебателей. Англичане относились к последним, и путь в новый мир им был полностью закрыт. Причина, почему Сталин разрешил набирать добровольцев в современном мире, да еще допустил туда граждан хоть и союзных, но чужих государств, была банальна. Острая нехватка нужных специалистов. Однако, несмотря на эти условия, от добровольцев не было отбоя. Много граждан Германии, Украины и даже Франции готовились покинуть родные места. Авантюристы и любители приключений с замиранием сердца готовились к приключениям. Ведь среди востребованных специальностей были и такие, как первопроходец, разведчик, картограф и, наконец, исследователь. О, в ушах любителей приключений это звучало, как музыка. В общем, посольство Советского Союза в разных государствах взяли в настоящую осаду. Я стоял у правого борта тяжелого крейсера типа «Адмирал Хиппер». После передачи его советской стороне по окончании войны он был переименован в «Яков Джугашвили». Не знаю, кто придумал назвать крейсер этим именем, но Яков заслужил подобную честь. Как и в моем мире, он не пережил этой войны, только в плен не попадал, а погиб на КП своего полка, когда отражал фланговый удар танковой дивизии «Рейх», переброшенная из Франции после пополнения и отдыха. От гаубичного полка тогда фактически ничего не осталось, но задачу он выполнил, Рассечения корпуса не случилось, и наши смогли стабилизировать ситуацию постоянными бомбардировками и танковыми атаками, фактически уничтожив эту дивизию. Яков, которого я хорошо знал, погиб 6 июня 1942 года в боях у Варшавы под гусеницами танка, инициировав две противотанковые гранаты, зажатые в руках. Бои тогда шли страшные. Немцы, чувствуя близкий крах, бросали в бой все. Да что говорить, если от этой дивизии после боев осталось в живых чуть больше 300 человек. Сталин, узнав о своеволии флотских, не стал менять их решение, и будущий флагман колониальной эскадры так и остался с этим именем. Так вот, после той нашей памятной встречи, когда мы узнали о близком окончании войны, переговоры о капитуляции еще только велись, мы с Судоплатовым, получив карт-бланш, решали, как будем работать с новым миром. Первым делом мы выбрали командующего колониальными войсками и руководителя колонии. После некоторых переговоров и споров на обе должности был выбран один человек, генерал армии Рокоссовский, который недавно получил новое звание. Причем идея шла не от меня, но Сталин, к моему удивлению, не колеблясь ее утвердил. После этого генерал был отозван со своего поста и вылетел из Австрии в Москву, сразу же включившись в работу. Одним из его замов стал старший офицер госбезопасности генерал-майор Гоголев Лев. Сам попросился на эту работу в перспективный мир. Он нашел новую жену и решил начать новую жизнь с чистого листа. Портал в его родной мир мы так и не смогли открыть, он исчез навсегда. В колониальную эскадру, которую готовили к переходу в новый мир, входили тяжелый крейсер «Яков Джугашвили», ставший флагманом, 3 эсминца, 2 военных транспорта обеспечения, 2 танкера, 7 сторожевиков, 2 рыболовецких траулера и 8 транспортов с разными грузами, в основном не военного значения, а для выживания в новом мире, включая сельскохозяйственную технику и будущих колонистов. Отдельно шли 2 транспорта с войсками и техникой. После высадки и разгрузки большая часть транспортов вернется обратно, а вот боевые корабли и войска начнут зачистку Кубы от чужих поселений. Нам на островах конкуренты не нужны, убивать сдавшихся не будем, просто перевезем на материк, и все. Для крейсера была отдельная задача – обойти порты разных государств Европы и провести демонстрацию нашего оружия, показав, что в мире появилась новая сила. Думаю, даже до англичан дойдет, что они не властители морей, когда крупный калибр крейсера разнесет порты Англии. После недолгого обсуждения была выбрана главная база, и где будет построен главный административный город колонии, это место, где в моем мире находится Гавана. Тем более она всего в 200 километрах от портала. Правда, там сейчас испанцы, но кого это волнует? «Разрешите?» – произнес кто-то сзади. Сказано было хоть и правильно, однако слышался акцент. Обернувшись, я увидел рядом немолодого мужчину, лет 60, с довольно бледным лицом. Одет он был в новенький немецкий камуфляж без знаков различия. Кто это, для меня загадкой не было, успел узнать, когда с охраной прибыл на корабль. Мельком мазнув взглядом по лицу вольных, его не отстранили от моей охраны после трибунала, посчитав его действия при моем пленении правильными, я ответил: «Место не куплено, стойте где хотите, герр Клинхайстеркамп. Я не исказил вашу фамилию, как ни странно, правильно, вы первый русский, кто не ошибся. Еще бы, когда мне сказали, кто еще будет на крейсере, я специально заучил фамилию и имя. А так действительно язык сломаешь. Вы хорошо говорите по-русски», — сменил я тему. «Где-то учились? За полгода, проведенных в мертвом мире, можно научиться многому. Раньше я думал, что видел самое страшное, это бои на улицах Варшавы и рядом с ней. Нас бомбили, расстреливали огнем из артиллерии, но с мертвым миром это все никак не сравнится. Когда прошел слух о том, что можно выкупиться из этой тюрьмы, многие воспряли духом. Да, теперь вы не командир танковой дивизии СС Рейх, которая в отчаянной атаке под Варшавой убила сына Сталина, а один из колонистов нового мира. Кстати, вы в курсе, как называется этот крейсер? Да, я знаю. Я бы назвал это странным совпадением, но чего в жизни не бывает. Генерал немного помедлил, но сказать ничего не успел. К нему подбежали две девочки и обняли. «Дети одного из моих офицеров, погибшего на Украине в 41-м», — пояснил он, после чего что-то сказал им по-немецки. На палубе под присмотром советских морских пехотинцев прогуливалось довольно много людей. Все корабли были буквально забиты ими, во избежание бунтов на транспортах не держали лидеров, Все они находились на боевых кораблях под пристальным присмотром советских солдат. «Вы знаете, что нас ждет?» — наконец спросил он после трехминутного молчания. «Вас разве не ввели в курс дела, только в общих чертах, что мы будем вольными поселенцами, нам даже дадут оружие и разрешат выбрать, где поселиться?» «Ну, я так и думал. Новый мир, там 1692 год, мы отошли от лееров, больше не глядя на ледяную воду за бортом. Через 20 минут я закончил описывать ситуацию в том мире, куда мы направлялись, то есть на выбор побережья Латинской или Северной Америки. Куба, ее острова, все в ваших руках. Хотя про острова я загнул, многие партийные чиновники уже в курсе, что за беспорочную службу после ухода на пенсию им будут давать земли в личное владение с возможной передачей наследникам. Товарищ Сталин дал разрешение на получение этих земель именно в курортном мире. Кстати, я был одним из первых, кто этим воспользовался и получил документы на остров Хувентут. Вернее, меня им наградили за службу. Он второй по величине и находится в 50 километрах от южного побережья Кубы в архипелаге Лос-Канариас. Площадь самого острова – 2200 квадратных километров. После оформления я изменил название острова на Алевтина. Так зовут мою жену. «Хвастаться вы умеете», — сказал удивленный немец. «А то, я не буду говорить как, но получил значительную сумму. 25% стоимости патрульного катера и столько же за трофейное золото, добытое мной. Так что теперь мне есть, на что облагораживать остров. Так что я официальный владелец острова Алевтина. На том транспортнике, что идет за эсминцем, находится сборный летний дом. Купил у американцев, они как раз успели его доставить». Личный гидросамолет, ну и прогулочный катер, конечно. Пару уазиков еще купил, но не знаю, пригодятся они там или нет. Катер купил на распродаже вашего флотского имущества в Киле. Серьезно, я гляжу, вы решили там устроиться. Кто успел, того и тапки. В смысле, потом поздно будет, а сейчас я в дамках. Я хотел спросить насчет нас, что бы вы сделали на моем месте. У вас широкий выбор. Можно жить в тропиках или выбрать земли в Северной Америке. Я бы вам советовал выбрать последнее. Где, сами решите, тем более вы будете не одни, с нами идет большое количество людей из мертвого мира. Те, кто выжил. Селиться все равно будете вместе. Ассимиляция, да, это плохо, повернулся я к генералу. Вы победители, вы в выигрыше. Но лично я не против. Когда я заболел, простые жители мертвого мира отдали мне последнее лекарство. Я умею быть благодарным и признательным. Вы будете хорошим бургомистром. Надеюсь, я о вас еще услышу или мы увидимся. Я тоже надеюсь на скорую встречу, вы интересный собеседник. Поглядев вслед генералу, уходящему к группке мужчин и женщин, я повернулся к вольных. Портал должен быть на подходе, пора готовиться. Эпилог. 2078 год. 15 часов 20 минут. Курортный мир. Национальный музей острова Алевтина Советских Штатов Америки. По зеленым аллеям парка прогуливались парочки или просто группки мужчин и женщин в сопровождении детей. Ухоженный парк с подстриженной травой и красиво выложенными плиткой дорожками был ничем по сравнению с известным поющим фонтаном рядом с домом-музеем. Было светло, и фонтан, конечно же, не работал, но посетители музея знали, что как только стемнеет, фонтан запоет и заиграет всеми цветами радуги. Один из ребят с красным пионерским галстуком, определенно индеец северных территорий, подергал стоявшего рядом пожилого мужчину за рукав церемониального костюма племени Сиу. «Деда, когда начнется?» – спросил он по-русски. «Андрей, подожди, еще не прибыла делегация из Первого мира, да и открытие стелы начнется в 4 часа. Ну ладно, я тогда к ребятам из нашего класса побежал». Мальчишка развернулся и припустил к другим школьникам, рядом с которыми стояла учительница, потомок местных жителей, что было очевидно из-за черного цвета кожи. В строгом деловом костюме с юбкой до колен, она олицетворяла уверенность в себе. Женщина наблюдала за детьми, заинтересованно крутящимися у огромного предмета, закрытого материей, а некоторых, пытавшихся подсмотреть, что скрыто, одергивала. Небольшая группа телевизионщиков Центрального государственного канала настраивала аппаратуру, пробуя ее на прогуливающихся людях. Наконец послышался рокот геликоптера, и на вертолетную площадку опустился ярко-красный вертолет с эмблемой музея на боку. Наконец, когда представители главного мира прибыли, началась официальная программа открытия основной части музея, а также стелы. После того, как произнесли заранее выученную речь представители Первого мира, на трибуну поднялся тот самый пожилой мужчина в национальном костюме Сиу. «Добрый день, товарищи», — сказал он, обведя взглядом более чем 11-тысячную толпу приглашенных. «Как вы знаете, я полковник в запасе Александр Сергеевич Демин, внук Сергея Александровича Демина и правнук того, о ком известно всем, родоначальника портальщиков Александра Геннадьевича Демина. Сейчас я на пенсии и вот уже 6 лет занимаюсь созданием памятников делам прадеда и деда, повлиявшим на нашу жизнь. Я не буду рассказывать о жизни везучего Алекса, вы наверняка все смотрели 30 документальных и художественных фильмов на эту тему. Там, конечно, есть преувеличение и художественный вымысел, но основное описано правильно. Прадед за свою жизнь действительно открыл больше 60 миров, которые входят в альянс миров, и мы можем теперь ездить в отпуск и отдыхать в любом из них по внутреннему паспорту. Можем переселиться жить куда угодно. Хочешь, в столичный мир, хочешь, в первый или в ледяной, известный своими лыжными курортами. Везучий Алекс спас выживших из 4 мертвых миров. Когда прадед вышел на пенсию, он со своим лучшим другом генералом Вольных открыл еще 8 миров. Все помнят рассказы мемуары, описывающие эти приключения. Я сам, будучи ребенком, под одеялом с фонариком просто зачитывался ими, представляя себя на месте открывателей, сражаясь с ящерами в мире динозавров или убегая от неандертальцев в древнем мире. Месяц назад мы с родственниками отдыхали в поместье прадеда в царском мире, где также создан его музей. Меня поразило, с каким трепетом работники музея относятся к вещам и предметам, принадлежавшим прадеду. Хотя, конечно, кальсоны с дырами на заднем месте, обожженные в лавовом мире, как главный предмет экспозиции были, на мой взгляд, излишними, но пользовались несомненным успехом у посетителей, благодаря приключенческому фильму «Вперед в вечность», снятому знаменитым режиссером Стэнли Стоуном. Я хочу сказать, что мы помним, кто приложил руку к нынешнему нашему благополучию. Мы помним о 5 детях прадеда, об 11 внуках, 48 правнуках и 163 праправнуках. Как известно, все мы имеем склонность к обнаружению и открытию порталов. На данный момент открыто уже более 200 миров, и все это заслуга Министерства точечных наук, которое всем известно как Организация портальщиков. Открытие этого музея, который решили организовать с согласия всех потомков везучего Алекса, я хочу начать с презентации стелы, над которой работали скульпторы из 6 разных миров. Итак, по взмаху руки 6 человек дернули за веревки, и ткань сползла, открывая стелу. По огромной площади пронесся восхищенный вопль. На камне было вырезано окно портала, из которого выходит мужчина, в котором все узнали Александра Демина. На плечах он несет раненого советского моряка, это можно было понять по бескозырке, следом идут изможденные люди. Только через некоторое время приглашенные начали понимать, что в одной скульптуре показано спасение многих. Неизвестно как, но скульпторы смогли передать всю тяжесть того времени, когда все это происходило. Даже лицо Демина, отражавшее сильную усталость, было выполнено так, что во всем его облике была видна целеустремленность. Тут открылись двери музея, и толпы посетителей рванули внутрь, изучать историю. Мужчины и женщины, которые провожали посетителей взглядами, чокнулись бокалами с шампанским и весело переглянулись. «Хорошо все прошло, вы не находите?» – спросил у других присутствующих родственников полковник запаса Александр Демин. «Отличное мероприятие. Если бы прадед был жив, он был бы доволен», – ответила смуглая девушка с примесью индийской крови. «Как прошло совещание в Первом мире? Все-таки решили перенести могилы прадеда и прабабушки сюда?» – спросил пожилой мужчина в форме генерал-лейтенанта ВВС. «Ведь это было их любимое место отдыха», – приподняв бокал, ответил старший из правнуков Деминых. «Не знаю, у деда в 16 мирах были поместья и фазенды. Один замок Черной Скалы чего стоит. Вон какой музей там отгрохали. Мне кажется, склеп предков не стоит трогать», — нахмурился генерал. «Не волнуйтесь, с небольшим перевесом мы решили оставить все как есть», — ответила индианка. «Ладно, хорошо. Давайте обговорим это все отдельно в моей квартире в Гаване через 5 дней, а сейчас мне надо лететь во Флориду. Там в главном конференц-зале центрального отеля Бериевска встреча вождей племен, я обязан присутствовать. Сейчас только внука найду и улечу. Куда опять убежал этот чертенок? Ладно, я ухожу», — сказал генерал, и почти сразу рядом с ним возник портал, через который он перешел в нужный ему мир. Это был один из секретов Деминых, только правительство знало, что они могут перемещаться через миры и беззастенчиво этим пользуются. Многие Демины и их потомки были курьерами разных министерств или фельдъегерями. Через часть родственников покинула остров Музея и направилась в свои миры, а другая часть осталась, чтобы проследить за мероприятием до его окончания. Конец книги.